Поиск. Когда я был ребенком, никогда не задумывался, что желание достичь в чем-то высоких результатов означает необходимость работать над этим изо всех сил и, практикуясь в нем, максимально выкладываться. Я считал, что все происходит само собой. И здоровье, и счастье, и мир, и процветание, и достижения – все возникает у людей само собой. Просто нужно оказаться в нужное время в нужном месте. Как и многие другие, я жил с такой мыслью. В таких случаях человек попадает под действие закона. Этот закон становится настолько главным, насколько позволяется. Для людей он является принципом, который руководит жизнью. Говоря простым языком, неудачное планирование – это планирование неудачи. Если кто-то желает стать доктором, то он изучает медицину и практикуется в ней. Если кто-то хочет стать хорошим поваром, то с помощью специальных книг изучает кулинарию и приготовляет блюда различными способами. Если кто-то хочет прожить отличную жизнь, то нужно изучать биографию самых счастливых и преуспевающих людей, а после делать то же самое, что делали они. Подражать им до тех пор, пока не получите результатов. Я был поражен этой мыслью. Я посчитал ее очень простой. Неужели все могло быть так просто? И не было. Ничего стоящее не дается легко. Огромная ошибка предполагать, что все правильное просто, как, к примеру, взаимоотношения. Многие считают, что работать с чем-то нужно только в том случае, если что-то не так. Именно такой ход мыслей убийственен для счастья. Когда я начал поиски хорошей жизни, сформулировал три фундаментальных принципа. Они оказали огромную помощь моей жизни. Во-первых, жизнь довольно-таки сложная. Так было, так оно и будет. Иначе никогда не будет ни для вас, ни для меня, ни для кого бы то ни было. Но в этом есть и хорошая сторона. Она заключается в том, что если вы принимаете эту основную истину, по неизвестным нам причинам жизнь становится проще, поскольку вы уже не страдаете от разочарования и несправедливости. Во-вторых, тот, кто вы есть, и тот, кем вы будете, это полностью зависит от вас. Вы там, где вы есть, и это ваш выбор. У вас всегда есть выбор, какие поступки совершать, а какие нет. Ваша жизнь сегодня – это комбинация принятых вами решений, как хороших, так и плохих. Если вы хотите переменить свое будущее, принимайте правильные решения. И вот третий, вероятно, самый важный принцип. Вы способны научиться всему, что вам нужно для того, чтобы достичь то, к чему стремитесь. Ограничений совсем немного, и большинство находятся внутри вас, а не снаружи. Если потребность – мать изобретений, то стресс, очевидно, отец знания. Кажется, что нам нужно преуспеть в разного рода разочарованиях и стрессах во имя открытия для себя новых способов и идей. Именно это является для нас своего рода толчком. Это полностью относится к моему 20-летнему возрасту. Для продвижения вперед чему-то нужно учиться, что-то нужно оставить. С теми знаниями, что вы обладаете на данную секунду, у вас не будет возможности продвинуться. В своем уровне навыков и знаний вы словно в ловушке. Ваше будущее зависит главным образом от того, что вы узнаете и в чем будете практиковаться, начиная с этого момента и дальше. Я стал изучать дороги к достижению успеха на основе вышесказанных принципов. Они стали фундаментом, на котором я строил супер-основу той супер-системы, которой собираюсь с вами поделиться. Каждая часть этой книги дополняет другую. Это напоминает строительство огромного здания, кирпичик за кирпичиком, деталь за деталью, и так до тех пор, пока строение не будет завершено во всем своем великолепии. Мысль за мыслью, действие за действием, у вас получится сделать свою жизнь объектом восхищения, настоящим шедевром. Вы узнаете, как создать нечто поистине прекрасное и замечательное собственными усилиями. Вы узнаете, как управлять своей судьбой. Вы узнаете, как реализовать свои мечты. Только не думайте, что это будет просто.